11. Контракт с удачей описывали тысячу раз, и каждое новое описание открывало тайны, которые до сих пор укрывались от глаз. Новый взгляд позволял и создателю Вадиму Крэму увидеть свое дело в новом свете, а значит, по-новому зауважать себя и вернуть каплю прежнего одушевления. Другими словами, новое описание контракта возвращало мастеру молодость, пускай иллюзорно и ненадолго. Видимо, чтобы удвоить эффект, описать заново контракт с удачей поручили сразу двум людям — Алисе и мне. Внезапно из снежных нитей вынырнул и Антон Турчин, в чьё существование уже не верилось. Мало того, что Антон существовал, все такой же запыхавшийся и красный, он тоже составил описание контракта с удачей. Три человека описывали одно и то же, но можно было подумать, что речь идет о трех разных предметах. Мое описание, отправленное Крэму, удостоилось шумных похвал. Сначала меня хвалил сам Вадим Маркович, потом к восхвалениям присоединились все, кому он переслал мое письмо, включая давних клиентов, директора книжного магазина Алису Кан и Лиду Гапою. И присоединился к похвалам только итальянец Андреа, которого Вадим Маркович тоже осчастливил моим описанием. Не знаю, понравилось ли оно итальянцу. Андреа не говорил по-русски. Когда шквал восторгов стих, пришло описание Алисы. Оно было выдержано в стиле хорошей рекламы и романа фэнтези. В пещерах души прятались клады и скелеты. Вадима Марковича называли магом, у посетителей озарялись новые горизонты бизнеса и личной жизни. Стиль Алисы напоминал стиль самого Крэма, который любил выразиться размашисто и красно. Совсем другим оказалось Антону в описании. Антон приглашал желающих прокачать лидерские скиллы, апгрейдить коммуникативный бэкграунд, собрать лайфхаки успеха. Читая описание Антона, я трижды открывал словарь современного русского языка, чтобы помочь себе. Но дважды это не помогло. Вероятно, на таком языке люди будущего беседуют с другими людьми будущего, с собаками будущего и роботами будущего. Не без опаски я выглянул за окно, ожидая увидеть приметы мира, для которого я безнадежно устарел. За окном хмуро лилась декабрьская оттепель. По улице ехал бело-зеленый автобус. Дама в красной дутой куртке выгуливала белого пуделя в красном дутом комбинезоне. Мир был узнаваем, а может, только притворялся таковым. К моему изумлению, описания Алисы и Антона Крэму тоже понравились. По мере поступления каждый из них удостоился такого же восторга, как мое. Алисина описание было названо блистательным и существенным. Про Антонова Крутаса Крэм сказал, что описание обращается к молодым на языке молодых. Кроме того, в нем нет золотых слюней, сказал Вадим со значением. Выражение, с каким он это сказал, напоминало подмигивание украдкой. Он не назвал ни Алису, ни меня, точно имел в виду одного из нас. Даже могло показаться, что профессор имеет в виду не то, чтобы поссорить нас, но превратить наше сотрудничество в состязание. Во вторник нас всех вызвали на Моросейку. В понедельник Крэм принял решение навести в работе порядок. Отныне мы должны дважды в неделю встречаться в его кабинете, сверять часы, пока Вадим Маркович будет держать руку на пульсе. Эта композиция «Вадим Маркович держит руку на пульсе у сверяющих часы» требовала известной ловкости. Предложение Крэма показалось спасительным. Так мне смертельно надоело сутками сидеть над домашним арестом. До сих пор мне ни разу не приходилось постоянно работать дома. Раньше я думал, что работать дома — самый удобный способ заниматься делами. Если дома и стены помогают, вот твой стол, твои книги, твои шторы, двери на замке, пышет мягким жаром радиатор батареи. Никто не заглядывает тебе через плечо, никто не отвлекает ненужными звуками. А если захочется посреди дня кофе, ты пойдешь на кухню и сваришь его, как тебе нравится. Да, верно. Все так и есть, только теперь это не вполне твое. В 9:30 звонит телефон, подбрасывая поручение. Ты делаешь с компьютера, раздаются гудки, писки, бульканье, и в комнату врываются голоса чужих людей. Но если нельзя отгородиться от всех этих вторжений, какой же это, извините, дом? Смотришь, уже и не стол не вполне твой. И книги на полках ни от чего не защищают, и от жара батарей или от рабочего беспокойства горят твои щеки. Только синица на балконе верна себе, да это опять упорхнула. А потом приходит вечер. Ты понемногу заканчиваешь с делами. За окном темно, встаешь со стула, оглядываешься по сторонам. Где ты? Дома или в конторе? Ты остался, где был, тебе некуда вернуться, значит, нужно бежать из дому, метаться из улицы в улицу. Вот тогда, вернувшись, на украденный у ночи час, ты оказываешься в своей собственной квартире.